Что сказать, за последние годы война стала совсем другой, слишком зависимой от электроники. Из лейтенантов последнего выпуска один Сережа нормально работал с бумажной картой, потому и был определен в разведчики. Остальные ГЛОНАСС, ФИГАСС, шагу без них ступить не могут. В стодневную войну китайцы первым ударом раздолбили половину спутниковой группировки, а заокеанские коллеги внесли ошибку в свою систему, и понеслось. Что у нас, что у китайцев? Нет, технический прогресс жизненно необходим и все такое. Те же роботы, пулемет на гусеничной тележке с камерой и моторчиком, стоят всего ничего, а, по отзывам товарищей, штуки чрезвычайно полезные. Все прекрасно, но, на его взгляд, чрезмерная зависимость от электроники ни к чему хорошему не приведет, надо уметь воевать и с ней, и без нее. А то на последних учениях до маразма дошло, новоиспеченные лейтенанты пушку у БМДшки вручную не могли навести. Нет, навели, конечно, только ни разу в цель не попали. А может, все проще, и он старый брюзга и ретроград, которому давно пора на пенсию. Ночь прошла без происшествий, хотя почему прошла, проснулись они в половине седьмого, а на дворе ни намека на рассвет. Расселись по машинам и двинули в полк, позавтракают дома. Всю дорогу краем глаза наблюдал за иномирянином, что интересно, тот вел себя совершенно не как дикарь, первый раз увидевший машину. Рассматривал с осмысленным интересом, явно подмечая для себя какие-то ведомые только ему нюансы. А вот в городе с ним случился настоящий культурный шок. Местная ночь достаточно светлая, мало того, что две луны, так еще и звезд на небе не счесть. Широкие улицы, громады многоэтажек с редкими огоньками в окнах, незнакомая техника на улицах и блокпостах, похоже, до мужика дошло, что его приключения только начинаются. Родная часть уже или еще не спала, но суеты первых часов после переноса уже не наблюдалось. Все четко работало, третья рота 2-го батальона на плацу, проводит строевой смотр под фонарями, загрузились имуществом под завязку, даже роботов получили, сейчас операторы тестировали их в дальнем углу. Ну это ладно, а как с самым животрепещущим вопросом? Ага, положительно, столовая работает. Приказал мужикам выбросить его у штаба, а самим в столовую, и иномирянина не забыть покормить. Только вошел в приемную, как дверь Мишкиного кабинета с треском распахнулась, и оттуда прямо ему под ноги вылетел их полковой священник. Да, дурачок. Первая мысль, пришедшая Демидову в голову. На рясе, в районе чуть ниже спины, красовался четкий отпечаток подошвы. Святоша неуклюже завозился на полу, встал на четвереньки и совершенно случайно уперся лбом в ствол вала, свисавшего у майора с правого плеча. Попик осторожно поднял глаза, узрел интегрированный глушитель автомата и как-то скукожился. «А вас, товарищ священнослужитель, я попрошу дождаться меня», — ласково улыбнулся Демидов. «Вы меня андистент?» — покачал стволом перед носом так и стоявшего на карачках священника. Тот судорожно закивал головой. «Вот и славно!» Майор поднял взгляд и увидел застывшего в дверях кабинета Коваленко, состроил удивленную рожу. «Чего, мол, убогого обижаешь? Че вылупился? Это тебе, разведка, хорошо, а я с его резиновым храмом десантироваться должен, и вообще мне начальство разрешило». «Ну, раз начальство разрешило, то какие могут быть вопросы?» В кабинете шло совещание и, судя по усталым лицам сослуживцев, ночка у них была еще та. Похоже, спал сегодня он один. Мишка поинтересовался, привез ли он пулеметы со специалистом. Когда узнал, что привез, с облегчением объявил перерыв на полчаса, после чего последуют натурные испытания на пустыре за территорией части. Когда мужики разошлись, Демидов с сочувствием посмотрел на старинного друга, глаза красные, как у кролика-альбиноса, морда осунулась, как у шарпея. Красноглазый шарпей-альбинос, одним словом, замордован. «Может, тебе кофе заварить?» «Спасибо, добрая душа, он у меня скоро из ушей польется». «Все так плохо, и за что столь неполиткорректно со штатным попом? Разжигание на национальное и религиозное и все такое?» «Юра, акстись, у нас 20 лет русофобия является государственной политикой и, ко всему прочему, я еврей, и одним этим фактом у меня индульгенция от всех штампов и от 282-й. А поп, ты представь, этот придурок начал вещать, что наши попадаловы есть божественная кара, и солдатики должны вместо проверки оружия с техникой срочно бежать к нему и каяться. Ладно, был бы раввином, мои сородичи верят, что находится под прямым управлением Создателя. Но этот так куда лезет, еретик несчастный. В общем, и Коваленко порадовали, хохотнул Мишка, он как попа видит, так вспоминает, что на его батальоне висит нехилое обременение в виде надувного храма, отчего на дерьмо исходит. Теперь касательно первой части вопроса. Зона переноса представляет собой неправильный эллипс с периметром примерно 70 километров. В зону переноса попал бесполезный Мамайский лес, почти полностью столь же полезный Русский лес, но не попали аэропорт с кучей всего полезного и элеватор в Палагиаде. Все наши скважины пусты, выкачали воду за несколько часов. Дольше всех держались комитетчики, потому что у них народу меньше. Теперь вся вода в городе находится в Комсомольском озере и двух бассейнах. Ах да, еще есть аквапарк и кое-что в бутылках на складах. У артиллеристов в Демино боеприпасов, на один раз пострелять. Для наших вертушек то же самое, что лежит на складах при аэродроме. Пожалуй, две хорошие новости. Все городские нефтебазы перенеслись вместе с нами, городские склады забиты легкой стрелковкой, отстреливаться от людоедов мы будем долго и, скорее всего, быстрее сдохнем от обезвоживания. Подводя итог, твое предложение по поводу всех мочить на текущий момент является единственно актуальным. В партизанской войне у нас ни единого шанса, поэтому убиваем все, что движется, окрестные джунгли под бульдозер, изворачиваемся всеми способами, но заставляем твари дать нам генеральное сражение. Как собираются, всю толпу накрываем артиллерией. Ай да я, а представь, какие идеи я смог бы генерить, если бы академию окончил. Это да, наверное, пристрелил бы какого-нибудь генерала и спокойно сидел на зоне для особо опасных, а так носишься по джунглям иного мира, людоедов отстреливаешь, чувствуешь, как много ты потерял. И да, ты, кажется, что-то о кофе говорил. Что будем делать, если у них здесь нет централизованного государства? Хуже, но не смертельно. Все равно объединяться, тут получится межвидовой конфликт. В ненависти к нам они должны забыть о своих разногласиях. Примерно как у Израиля с арабским миром. А мы будем тому активно способствовать. Благо аэродром в целости и сохранности. У наших вертушек практическая дальность 800 километров, то бишь в радиусе 300 мы можем устроить им веселую жизнь. Нет, при таких раскладах генеральное сражение нам гарантировано. Ах да, вспомнил, уже возясь с кофе, Демидов, у меня подарочек для твоего старшего, вытащил банку с восьмилапым жуком и кинул ее Мишке. Юр, рогатый паук или восьмилапый жук, это, конечно, зачет, но ты бы почаще в гости заходил, ему вообще-то уже 16. Интерес к насекомым на булавках остался в далеком прошлом. Эх ты, время как быстро идет, дети растут, и мы не молодеем. Растут, это да, а про не молодеем, чья бы корова мычала, на вид ты лет 10 сбросил. Знаешь, а это не единственный подарок мне от нового мира. Вчера со мной настоящие чудеса творились. В голове как радар появился, только благодаря ему смогли поселок зачистить. Полезный бонус, однако ты не один такой. И, кстати, информация к размышлению, в этом мире есть возможность связываться посредством телепатии. Пока не все ясно, но на расстоянии прямой видимости работает отлично, учитывая такую возможность при планировании. А, без комментариев. Испытания нового вооружения обставили со всей тщательностью еще вчера, узнав про захваченные пулеметы, натащили кучу оборудования. Прожектора, видеосъемка, в качестве целей разные виды бронежилетов и укрытий. Хронограф, бруски баллистического желатина, манекены, на которые по очереди надевали разные бронежилеты, различные варианты укрытий, доски, бревна, земляные брустверы разной толщины и всякое такое, что в подобных случаях испытывают, и что придумала буйная военная фантазия, только бруствера из плотного снега не нашлось. Установили на огневом рубеже оба пулемета и заставили иномирянина уничтожать мишени. Очень скоро выяснилось следующее, инопланетный пулемет по своим характеристикам очень напоминает гладкоствольное ружье 16-го калибра. На 50 метрах поперечник рассеивания 70 мм, бронепробиваемость соответствующая. При попадании латник гарантированно спасет своего носителя. Опасны только выстрелы в упор, сломанные ребра и отбитые внутренности гарантированы. В общем, ничего интересного, Демидов уже хотел по-тихому слинять в столовую, но тут и иномирянин преподнес им сюрприз. После очередной серии выстрелов он принялся жестами объяснять, что пора заменить камешек в рукоятке. На выбор ему предложили все трофейные, которые они сняли с магов и которые он им сам принес после сбора трофеев в деревне. Коллега отобрал один, в котором не чувствовалось смерти, и вставил его в рукоять, привлек внимание комитетских техников, обслуживающих манекены, попросил надеть на один из них латник и отнести подальше. Остановил их примерно в сотне метров. Повернулся к Демидову, показал ему, что попадет манекену точно в область сердца. Ну-ну, с таким рассеиванием и прицельными приспособлениями, это уже из области теории вероятности. Коллега вернулся к пулемету, прицелился, что произошло дальше, Демидов не понял. По иномирянину словно волна прокатилась, пулемет громко хлопнул, а по мишенному полю закувыркался сорванный попаданием манекен. Габизб за ноутбуком от удивления присвистнул. Попадание точно в сердце, латник в очередной раз не подвел, круглая свинцовая пулька не смогла пробить броню, но энергия, как от попадания пули 12,7. Вот это да, замените манекен, а человека никакой бронежилет не спасет. После длительного общения с помощью жестов и схематичных рисунков удалось понять принцип происшедшего и вообще как работает магический пулемет. Камень, вставляемый в оружие, действительно является своеобразным аккумулятором. Запасенная в нем энергия идет на создание заклинания, которое швыряется падающими в его центр шариками. Чем больше запасенной энергии влил в заклинание оператор, тем сильнее можно разогнать пулю. Выстрел, продемонстрированный им только что, по энергетическим затратам примерно как 100 обычных. В принципе, пулемет может стрелять и без аккумулятора, но тут все зависит от внутренней энергии оператора. У коллеги, например, хватило собственных сил сделать около сотни обычных выстрелов. Вот такое им досталось адаптивное оружие. И, кстати, ни у кого из землян выстрелить из магического пулемета не получилось. Техномагия, туда ее. «Итак, что вы знаете о других богах?» – спросил Демидов у сидевшего напротив него полкового священника, попутно уничтожая порцию гречки с мясом. Наконец-то добрался до столовой. «Нет никаких других богов, есть только богомерзкие демоны. Ага, да покарает их Аллах, куидимамин. А теперь, отче, тумблер голова, задница переведи в положение голова. Ты просмотрел видео, а я это видел собственными глазами». Подтверждаю, все так и было. Тварь буквально прилипла к камню и, пока была жива, не могла от него оторваться. По виду обычный гранит, но направленный взрыв ему ничуть не повредил, хотя по всем правилам сопромата плита должна была как минимум расколоться. Ощущение от камешка даже описать не берусь, словно, нет, не зло, а именно мерзость. Да, пожалуй, так, словно вся мерзость мира, все, что вызывает отторжение у нормального человека, сосредоточилась в нем. И последнее, поправь, если ошибусь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть из текста первой заповеди следует, что в мире наличествуют еще сущности, причем достаточно могущественные, раз граждане выбирают их себе в качестве богов, и способные напрямую вмешиваться в нашу жизнь. Или вот еще в самом начале книги «Бытие», в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Что за сыны Божии, от которых рождаются исполины, почему это не нравилось Создателю, или не Создателю, а автору? Ваш комментарий. Имеются в виду падшие ангелы, демоны. Да что ты заладил, демоны, демоны. Почему они до потопа могли входить к дочерям человеческим, а после перестали? И, в конце концов, в первоисточнике они названы сильные, издревле славные люди. Ты меня слышишь? Люди не демоны. Юрий Анатольевич, ранее не замечал за вами интереса к религии. Вы меня о таких материях спрашиваете, которыми интересовались разве что средневековые схоласты. До сегодняшнего дня это был вопрос из разряда «Сколько ангелов помещается на конце иглы?» Возможно, то, с чем вы столкнулись, неизвестное нам физическое явление. Я же простой служитель господа. О, как ты заговорил, сдается мне, ты простой дармоед, который, кроме как трепать языком, ничего не умеет, да еще и самомнение выше крыши. Служитель, вы, служители, наверное, считаете, что создатель подобен владельцу компании, который набирает служащих, потому как сам физически не вытянет весь объем работ. Без вас, блин, вселенная остановится. Я не это имел в виду. Да мне плевать, что ты имел в виду. Завтра-послезавтра мы зачистим от людоедов поселок на берегу реки, там в центре алтарь местным богам, которые в твоем понимании – демоны. Что-то мне подсказывает, штатный из ЗЭС работает так же, как и мой самодельный. Про служителя господа тебя никто за язык не тянул, сам назвался. Так что извольте отрабатывать борьбой с демонами. Пойдешь в составе трофейной команды и уничтожишь алтарь. Лично прослежу. Как, мне все равно, в В конце концов, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, практика критерия истины, вот и узнаем, ваша стезя – это вера или лишь способ обмануть своего Создателя, избегнув в поте лица твоего будешь есть хлеб, попробуешь откосить, пристрелю как дезертира, можешь поспрашивать у народа, прецеденты имелись, уже с улыбкой добавил майор, ну не любил он попика, молодой дармоед, ничего в жизни не видевший и ничего полезного не сделавший, придя в часть, начал учить народ жизни, замполит Хренов, допив компот, Демидов отправился проводить инструктаж, не обращая внимания на превратившегося в соляный столб попа, смирно, рявкнул лейтенант Сережа, когда майор зашел в класс, вольно, садись, все уже подготовлено, компьютер с открытыми данными аэрофотосъемки подключен к проектору, рядом длинная указка, чтобы он мог свою начальственную задницу от стула не отрывать. Итак, товарищи, работаем в джунглях от нашего города до реки. Как показал опыт предыдущих боестолкновений, какая-то караульная служба у твари имеется, поэтому перед выходом освежите в памяти устройство механических ловушек, организацию наблюдения и засад в лесу. Задача – разведать подходы к реке, удобные для людей и техники, вскрыть систему охраны и обороны противника, провел указкой по периметру городка. С инструктажем уложился в час, а так как на данную операцию народ был заточен с того момента, когда Сережин беспилотник обнаружил вражеский городок, выдвинулись немедленно. На месте проверили связь внутри групп. Между группами напрямую и через беспилотник, точно так же между каждой группой и штабом. Демидов лично проверил вооружение и снаряжение каждого разведчика и, не найдя, к чему придраться, дал команду на выдвижение. Из-за специфичности поставленной задачи и ограниченных сроков на ее выполнение он принял решение работать сразу четырьмя группами. Каждой группе нарезал свой участок разведки города и свой коридор в джунглях. Такую схему, тем более на столь узком участке, они никогда не отрабатывали, но с помощью современной техники должны справиться. Ночью с беспилотников выбросили несколько маячков, и если группа собьется с маршрута, штабисты смогут оперативно ее скорректировать. В каждой группе обязательно один товарищ, видящий свечение для фиксации магов противника. Джунгли, опять с символическим подлеском, не как в фильмах про амазонку, прорубаться им не приходилось. Так, кое-где пришлось продираться через кусты, но воспользоваться добытыми предприимчивым лейтенантом Сережей тесаками не пришлось. В принципе все правильно, вверху густые кроны, внизу довольно темно, откуда подлеску взяться. Технику, конечно, не получится провести, но роботы пройдут. По пути к городку встретился один небольшой овраг, где могли возникнуть трудности. Пришлось чуть задержаться и обследовать его более тщательно. Выяснилось, что самостоятельно роботы не проедут. Но если проредить кустарник на склонах и спуск-подъем контролировать с помощью лебедок, то нормально, выползут. Так понравившийся Демидову радар заработал через полчаса. Жаль, не в том объеме, как в первый раз, видать, проклятая тварь что-то сломала в его восприятии. Сломала-то сломала, но на километр-полтора живых существ крупнее кошки он чувствовал прекрасно. Когда отклонился от маршрута, исследуя овраг, сумел даже почувствовать своего лейтенанта. Тот воспринимался большим, теплым и оранжевым. Сюр, поинтересовался у него, какого лешего отклонился от маршрута. Оказалось, тоже исследует овраг на предмет проходимости, только у него все было хуже, лебедки вряд ли помогут. Первых тварей Демидов почувствовал примерно за 3 километра до поселка. Обычных тварей, без какой-либо мистики. Предупредил народ о том, что входит в соприкосновение с противником, еще раз напомнил, что при обнаружении группы местными надо попытаться захватить их в плен, при невозможности уничтожать без колебаний. После вчерашнего он помнил, как хорошо твари чувствуют смерть, жаль, не выяснил, на каком расстоянии. Беседа с иномирянином ничего ему не дала, он вроде понял, что от него хотят, но точного ответа не знал, восприятие сильно зависело от индивидуальных особенностей. По мере приближения к цели появились еще некие странные ощущения, чувствовалось присутствие пары десятков живых существ, только каких-то странных, не животные и неразумные, нечто среднее, и в то же время странно знакомые. Знакомые, Демидов ухватился за эту мысль, ведь точно, похожие ощущения у него были при встрече с людьми в ошейниках, он тогда не придал этому значения, не до того было. А сейчас это окончательно оформилось в сознании. Ага, если его предположение верно, то впереди их ждет местный вариант плантации с рабами и надсмотрщиками. предупредил народ удвоить бдительность. Новые способности, конечно, хороши, кто бы знал, как они работают, а вот как работает разведчик, ему прекрасно известно. Через полчаса, спрятавшись в зарослях травы, напоминавшей земные лопухи, Демидов получил подтверждение своей теории. Действительно, плантация. В предыдущем поселении он как-то не задавался вопросом о том, чем же питаются аборигены. Рабов и морских свинок было явно маловато для такого количества гоблинов. Теперь все стало на свои места. Шут его знает, как это здесь называется, но дома он назвал бы это грибной фермой. Джунгли, насколько хватало видимости, были заставлены бревнами и чурбаками, находящимися в разной стадии гниения и густо поросшими грибами, напоминающими вешенки. По плантации бродили люди, периодически срезали грибы и забрасывали их в заплечный короб. Повседневная жизнь другого мира, интересно, конечно, но перебираться с роботами через эти поваленные стволы – удовольствие не из приятных. Завалы из поросших грибами стволов – препятствие преодолимое, но времени на нем потеряют вагон, и о какой-либо скрытности с внезапностью придется забыть. Естественно, никто не рассчитывает, что несколько сотен бойцов с техникой неожиданно окажутся прямо в городе. Весь вопрос в том, когда об их приближении станет известно противнику. Если засекут уже на плантации, операцию можно сворачивать. Нет, должны же быть сквозные проходы, продукцию вывозить, новые бревна подтаскивать. Вон с их стороны вдоль плантации тропинка, значит, имеются и сквозные дорожки, поиском которых он и озадачил своих мужиков. Вскоре пошли доклады, так точно, с проходами полный порядок. Даже больше, это с его места плантации оказалось последствием давнишнего урагана, а на самом деле она вдоль и поперек была пронизана тропинками для их целей, очень даже подходящими, роботы проедут без проблем. Пока майор знакомился с новым миром, в поле его внимания попало два гоблина, неспешно прогуливающихся по дорожке. Предупредил своих: замереть, ждем гостей. Через несколько минут до него донеслись странные звуки. Тук-тук с перерывом в пару секунд. Надсмотрщики или городской патруль? Нет, оказалось много проще. Два гоблина, вооруженных луками, обходили территорию. У одного из них в руке была колотушка, как в старом кино про Аладдина. Типа в Багдаде все спокойно, они так зверюшек от плантации отгоняют. Скорее всего, никаких средств связи у них не наблюдается, ни сигнального рога, ни свистка. Твари у себя дома, никого не боятся, и самая большая проблема для них – зверье, жрущие грибы. И это прекрасно, будет им сюрприз. Судя по поступившим от остальных групп докладам, плантация широким поясом охватывала городской периметр. Кроме нее обнаружилась натоптанная тропа вдоль берега реки и одна лесная дорога со следами колес, уходившая вглубь джунглей и, по идее, если не упирающаяся в Таврополь, то проходящая в непосредственной близости. Хорошая новость: если телеги ездят, значит, и БМПшки пройдут. Их гусеницы с броней и 100-миллиметровые орудия здорово помогут при зачистке деревянного поселка. Немедленно отрядил двоих на проверку дороги, куда ведет и может ли техника пройти. Чтобы миновать плантацию, им потребовалось 2 часа. Уж больно много всякого разного народа шлялось по территории. Перед самим поселком джунгли оказались вырублены метров на 100, что в их случае безусловный плюс. Сектор наблюдения приличный, можно хорошенько рассмотреть, как твари живут, и никто из жителей на них случайно не наткнется. Лепота, тепло, хорошо, местные насекомые его почему-то не кусают. Лежи себе, по сторонам поглядывай, краем глаза посматривай, как у Стрекалова на тактическом планшете дублируются характеристики объектов, которые скидывают подчиненные в штаб, задачи раздавай да контролируй выполнение. Есть в начальственных должностях свои положительные моменты, маленькие, но оттого не менее приятные. А это уже работа по его части. Центр поселка, где располагался алтарь, его радар определял как огромное пятно мерзости, в котором никакие живые существа не ощущались. Дошла тварь до пятна и пропала, через некоторое время появилась уже с другой стороны, а тут другое, словно от пятна отделился кусочек и направился по своим делам. Понятное дело, еще одна тварь, аналогичная той, которую они положили на минной засаде, только мерзость в ней еще более концентрированная. И куда же она собралась? Забрал у Стрекалова планшет с картой, попытался привязать свои ощущения к оцифрованной местности. Вроде получилось, тварь направлялась в зону ответственности его лейтенанта. Как удачно, Им такие персонажи нужны позарез. От такого никакой латник не спасет. Калибри, ответь графу. Армейский юмор, он всюду. Сережа Синицын, здоровенный лось ростом под 2 метра. Какой еще у него может быть позывной? Или дятел, или калибри. Первый не прошел по разборчивости, так что выбора особо не осталось. Граф, калибри на связи, немедленно отозвался Серега. Подключи всех своих. Готово, отрапортовал лейтенант через пару секунд. Всем внимание, это граф. Сейчас по улице, обозначенной на нашей карте как пятая радиальная, идет одна особенная тварь. Предположительно, это местный маг. В чем визуально заключаются различия, затрудняюсь конкретизировать. Предположительно, качество одежды и оружия выше, чем у окружающих, украшения обязательно с камнями, возможно, остальные твари оказывают ей знаки внимания. Посмотрите внимательно, чем-то она точно выделяется. Лейтенанта с подчиненными озадачил, теперь пусть штабные поработают. Барсук, ответь графу. Граф, барсук на связи. Мне нужна птица над пятой радиальной, и картинку с нее мне на планшет. Картинку принимай, птица сейчас подлетит. Демидов свернул карту, вывел на экран видео с беспилотника, который в настоящий момент заканчивал разворот над портом. Вот как всегда, всяких высокотехнологичных шпионских штучек полно, а как только нужны, так они в другом месте оказываются. Граф, это калибри 3, наблюдаю цель, раздался в наушнике взволнованный голос одного из Серегиных солдатиков. Простительно, у парня первый боевой выход, да еще и в новом мире. Калибри 3, это граф, опиши, как она выглядит. Гоблин, чуть крупнее остальных, одет в безрукавку и шорты цвета хаки, широкий пояс с заткнутым за него кинжалом, на ногах, не знаю, как называется, как лапти, только кожаные, на правой руке кожаный наруч с тремя крупными камнями, идет прямо по центру улицы, прохожие уступают дорогу и кланяются, прекрасно, похоже, наш клиент, продолжай наблюдение, ага, вот и беспилотник подлетел, показывает картинку с нужной улицы. Как бы еще связать свои ощущения с тем, что он видит на экране? Но, похоже, мучиться не придется. Вот он, маг, идет не спеша, посередине улицы. Барсук, ответь графу. Граф, барсук на связи. Скорость птицы на минимум, и приблизь тварь, шагающую от центра посередине улицы. Принял, 5 сек, вроде она. Грязно-зеленые безрукавка с шортиками на ручной лапе. Барсук, покажи мне ее спереди, точно она, кинжал за поясом, и на наруче что-то поблескивает, отлично, то, что надо, теперь не выпускай ее из вида, если вокруг начнется шевеление, немедленно докладывай. Оператор побеспокоил его через несколько минут, тварь зашла в один из домов, теперь он интересовался, держать ли там беспилотник, связался с парнем, заметившим тварь, спросил у него, видел ли, куда зашел гоблин, и есть ли оттуда другие выходы. Куда зашел, видел и уже отметил на карте. Насчет выходов не уверен, дом большущий, скорее всего, есть. Майор вновь развернул карту, без труда нашел здоровенное здание, которое наблюдатель пометил как дом мага, и прикрепил 2 графических файла, видимо, фотографии. Точно, они самые, одна, с изображением нужной твари, вторая, кусок улицы с домом. Отлично, теперь привязать свои ощущения к карте, и тварь у него под контролем, решит прогуляться, снова нашлем беспилотник. До вечера Демидову удалось обнаружить еще 5 похожих тварей, вскрыть систему обороны поселка со стороны джунглей и потерять 2 беспилотника. Нет, местные их не сбили, просто в одном случае произошел отказ двигателя, а во втором сработал человеческий фактор. Оператор прошляпил время до заправки. Теоретически ничего страшного произойти не должно, конструкторы предусмотрели такой момент. Нажимаешь кнопку, выбрасывается парашют, и машинка благополучно приземляется, для них это штатная схема посадки. Кнопки нажимали, парашюты срабатывали, но машинки не приземлялись, застревали в кронах деревьев, метрах в 30 над землей. Один аппарат был обычным разведчиком, да и хрен бы с ним, а второй оказался ретранслятором, или, по-бюрократически, батальонным модулем боевого управления. Чудо инженерной мысли обеспечивало связь, данные и видео всех его разведчиков со штабом и между собой, через него можно было не просто раздавать приказы и смотреть картинки с камер бойцов, а еще и техникой управлять. Фактически летающий узел связи, радары, всевидящее око, штука не просто полезная, она боевое управление выводила на совсем другой уровень. Стоил соответственно чуть ли не как боевой вертолет, и в наличии их было всего 5 штук. В довершение всех неприятностей, Пока ретранслятор спускался на парашюте, его ветром отнесло фиг знает куда. Писец котенку, в смысле оператору. Сейчас командир группы боевого управления ему глаз на жопу натянет, потом зампотех оторвет бестолковки обоим. Ему по возвращении останется только поглумиться над трупами. Гадство, и вертолет за ним не послать, нельзя твари оповещать о своем появлении. Ночь неожиданности не принесла, гоблины явно никого не опасались, службу несли спустя рукава. Личный состав блокпоста на дороге в джунгли дрых в полном составе. На берегу реки около порта имелся небольшой форт, деревянно-земляное укрепление с парой пулеметов и тремя баллистами, где народ занимался аналогичным делом, давил на массу. Лишь вокруг грибной плантации продолжали, гремя колотушками, ходить сторожа. Большинство людей, работавших на плантации, загнали в барак на окраине, у которого даже не потрудились выставить охрану. Видать, до человеческих земель отсюда так далеко, что и бежать бессмысленно, даже если удастся снять ошейник. В целом, мирный спящий городок в глубинке, где все друг друга с детства знают и никого не опасаются. Охраняемый периметр, патрули на улицах, секреты на подступах, ловушки, усеивающие ближайшие джунгли, все это будет потом, и уже не здесь. За длинную местную ночь прошли его вдоль и поперек, доразведав все то, что не смогли рассмотреть днем. Серега вообще набрался наглости, пробрался в форт и установил радиоуправляемые заряды рядом с их метательным оружием. Во время атаки на порт одно нажатие кнопки, и твари смогут стрелять только из своих луков с арбалетами. Самого Демидова интересовали так называемые маги. Лично осмотрел домики каждого из них, оставил на крышах маячки, во время штурма артиллеристы отработают. Судя по своим ощущениям, вживую посмотрел именно заинтересовавшую его тварь. Вышла на балкончик и что-то колданула. Пришлось на время прикинуться ветошью, при таком освещении он в своем маскировочном костюме как раз сойдет за кучу мусора. А того, что тварь может обратить на него внимание, он не боялся. Еще молодым лейтенантом Демидов научился не противопоставлять себя окружающему миру, а становиться его неотъемлемой частью. Ничего сверхсложного, пара дыхательных упражнений, остановленный внутренний диалог, и ты не вызываешь у окружающих ни малейшего интереса. Они тебя вовсе не замечают. Мистика, возможно, но трюк всегда срабатывал, даже на совещаниях про него не вспоминали, хотя всегда сидел на своем месте. Хорошо еще, что свечение вокруг живых только при хорошем освещении видно, а то погуляли бы у тварей в городке. Как раз им на завтрак. С таким фонариком, как у него, никакая мистика не спасла бы. Назвать тварей ранними пташками язык не поворачивался. С рассветом встали только ответственные за контроль над человеческими рабами. Выгнали народ из барака, погнали на плантацию, даже пожрать не дали, короб на спину и вперед. Те, которые работали в городе и порту, получили по кружке воды и миски грибов. Кроме двоих стариков, тех сноровисто сбили с ног, скрутили и, подвесив на жердь, как зверюшек в фильмах про средневековье, понесли в центр города. Имелось подозрение, что не просто в центр, а конкретно к алтарю. Выработали свой ресурс как работники, теперь пойдете на жертву, потому как их занесли в пятно невидимости, а обратно не вынесли. Интересующие майора маги зашевелились через пару часов после рассвета, а самый омерзительный из них вообще через три. Немедленно поступил доклад от Калибри о том, что тварь покинула расположение и двигается к центру поселка. Небось начальник над местными магами. Ладно, проверим подозрения. Вызвал оператора, приказал повесить птицу над центром и дать ему с нее видео. Лучше бы не смотрел. Твари больные на всю голову. Он и сам не ангел, но то, что вытворяли гоблины, вообще за гранью. И, самое непонятное, как после таких зверств человек оставался не просто живым, а в сознании. Не иначе, все дело в алтаре. В обычных условиях четверть испытанных мучений гарантированно отправит любого в поля вечной охоты. Связался с Мишкой, предложил распространить видео ритуальных пыток среди бойцов гарнизона, дабы понимали, почему и за что. День наблюдения не принес ничего неожиданного, обычная жизнь обычного провинциального городка с поправкой на тварей, населяющих его, рабство и уровень развития техники. Твари занимались своими сугубо мирными делами. Те, которые тянули лямку на блокпостах, несли службу в штатном режиме, то есть никак. По всей видимости, присутствие разведгрупп в окрестностях оставалось для них тайной. Ну, оно и к лучшему. К вечеру Мишка скинул ему план боя. Дорога в джунглях оказалась вполне проходима для техники, и проходила она в километре от города. Сейчас народ уже заканчивал просеку до нее. С колесами решили не рисковать, задействовали 5 БМДшек. Для городка, где большинство домов из досок, должно хватить за глаза, больше просто не нужно. Это направление было выбрано для главного удара. Как раз батальон Коваленко и наступал. Ну правильно, не зря же его гоняли строевыми смотрами. Внутрикам поставили задачу блокировать периметр, и при возникновении серьезного сопротивления они должны будут нанести тварям удар в тыл. Сейчас их отряды уже начали движение по разведанным тропинкам. От Демидова требовалось аккуратно зачистить близлежащие джунгли от тварей, организовать встречу и расставить их по позициям. Видя данные разведки, это хорошо, но лучше не рисковать. Кто знает, чему сейчас обучают офицеров ВВ, скорее всего, с ориентированием на местности у них еще хуже, чем у коллег из армии. Когда войска будут полностью развернуты, на их аэродроме поднимутся вертушки со сводным отрядом комитетчиков, спецназа внутриков и милиции. Последних набралось всего на 2 отделения, но и то хлеб. Им предстояло захватить порт со всем содержимым. Главная цель – пароход. Правильное решение, без сомнения, армия тоже смогла бы это сделать. Но, когда при зачистке помещений приучен прокладывать себе путь гранатами, наверное, проще накрыть весь район артиллерией. И да, боги войны, когда вертолеты будут уже на подходе, нанесут всего лишь один удар по жилищам магов. В связи с ограниченным количеством боеприпасов дальнейшее использование их исключительно в случае крайней необходимости. Стрелять будут 5-м краснополем, который работает как по радиомаячку, так и по подсветке. И еще Мишка категорически запретил пользоваться лазерными целеуказателями, чтобы не получилось как всегда. Вся корректировка огня будет производиться с беспилотников. На птицах стоят тепловизоры последнего поколения, все латники оснащены маячками, так что оператору с определением, где свои, где чужие, ошибиться невозможно. На это Демидов только усмехнулся. Произошел у них в стодневную один случай, связанный с ЛЦУ и высокоточным оружием, после которого Мишка заработал этот пунктик. Вообще Краснополь, даже первые модели, отличный снаряд, но конкретно у того что-то перемкнуло в электронных мозгах, и он скорректировал свой полет не по штатному маркеру артиллерийского наводчика, а по инфракрасному ЛЦУ простого стрелка. Случай из разряда тех, что не могут произойти в принципе, но вот случился. Соответственно, вместо танка снаряд попал в автоматчика. Бой тогда шел чуть ли не на пистолетной дистанции, и Мишка находился за соседней стенкой. Нет, все закончилось хорошо, его вовремя откопали, но предубеждение к ЛЦУ осталось. Ну, в общем, это и весь план. Развернувшийся батальон Коваленко гонит твари перед собой, и они попадают в огневой мешок, между ними, внутриками и спецназовцами в порту, у которых будет поддержка с воздуха. Тогда и беспокоиться о последних нечего, мальчики серьезные, а если им еще и вертолеты выделить, короче, не повезло тварям. В конце в огненный мешок входят роботы и расстреливают все, что движется. Или артиллерия наносит завершающий удар, симпровизируют в соответствии с обстановкой. Демидов вывел на экран карту района с обозначением текущего местоположения отрядов. Что ж, пожалуй, пора им начинать. Парни готовы, еще раз предупредил всех, чтобы без смертоубийства. Цели у них всего ничего, блокпост на дороге и сторожа на грибной плантации. Через полчаса доложилась последняя группа, захватившая сторожку охранников плантации, у всех без эксцессов. Снова взглянул на карту. Прекрасно, времени вагон. Вышел на волну с внутриками, предупредил, что отправляет им навстречу проводников. Они это, конечно, на своих экранах увидят, но в таком деле лучше перебдить. Проделал то же самое с Коваленко. Его парни уже развели ВВшников по позициям. Первый батальон занял рубеж атаки, он доложился в штаб, там дали команду на начало второй фазы операции. Спецназ начал погрузку в вертолеты, бронетехника двинулась по дороге, чтобы сходу вступить в бой. До времени ЧЕ оставался 1 час, когда произошло нечто ужасное.